Глава третья. После выпитого саке язык у голубого Нека развязался. Казалось, что именно этого ему сейчас и не хватало — выговориться, сбросить с плеч лишний балласт, хоть немного расслабиться после всего того кошмара, что здесь творился. «Эта тварюга почти схватила это Сана. Я лишь в последний момент успел его прикрыть, но, как видишь, — показал культю, — все пошло не по плану. Да и не было его, честно говоря. Тогда Мору цапнул меня, и оба полетели со стены». На этих словах он рассмеялся, истерично и пронзительно. Такого я за ним никогда еще не наблюдал. Раньше Макот оказался мне одним из самых уравновешенных ванов в Империи. Наконец он успокоился и продолжил. «Прости, я сейчас не в лучшей форме, сам понимаешь». Тяжелый вздох, Иван вновь поморщился от боли. «Жив-то остался, но какой ценой? Теперь с моей мордой только на ярмарке у Ямадзаки выступать. Там любят уродов». «Не говори глупостей, Макото». Я присел на корточке рядом. «Если ни Мору, ни падение со стены тебя не убили, значит, на то есть причины. Мироздание...» Черт, теперь я говорю как Ник. «Не просто так дало тебе шанс». «Может быть», — слабо кивнул тот. И тут вспомнил, что не до конца рассказал о своем спасении. «Да, точно, со стены. В общем, каким-то чудом я угодил в глубокую трещину. Даже не помню, как туда попал. Наверное, работал на инстинктах. Вот только Мору не собирался так просто отпускать меня и хотел вытащить. Ему хватило всего лишь одного рывка, чтобы лишить меня руки. Сдаваться я не хотел, поэтому бросил бомбу. Думал, что хотя бы одну тварь, но точно заберу с собой». Вновь показал обожженные края раненой руки. «Но видишь, как все вышло. Взрыв опалил кожу и мясо, остановив кровь. Все произошло настолько быстро, что я даже не успел сообразить, что произошло. Очнулся в тот момент, когда послышались победные крики наших солдат». Я молча слушал и изредка кивал. Сбивчивый рассказ моего старого учителя казался странным, но на войне и не такое бывает. Но я все равно рад, что хоть кто-то из знакомых уцелел. «Идти можешь?» — спросил я, встав на ноги. «Пока не знаю», — он покачал головой. «Сейчас действует божественное саке. Должен сказать тебе спасибо. Я давненько о нем мечтал, но Джиро-сан строго-настрого приказал не обращаться к тебе по этому вопросу». «Джиро?» Я вновь задумался, насколько много знал старик, и все же решился на главный вопрос. «Скажи, Макото, мой дед был в курсе про Эми и...» «Про вас?» Появилась слабая, но добродушная улыбка. «Конечно, да, Цукико. И, как ты понимаешь, был не против таких отношений. Однажды он проболтался, что желает выдать ее за тебя. Ведь ты, как я понимаю, выполнил все 5 пунктов, которые эта взбалмошная девчонка себе придумала». «Не стоит так о ней говорить», — я нахмурился. «Я буду говорить о ней, как захочу, Цукико, уж прости. Но мне гораздо больше, чем вам двоим вместе взятым, хотя...» Хитро прищурился. «Смотря на тебя и зная, кем ты являешься на самом деле, начинаю в этом сомневаться». «Ты знаешь о моих родителях?» Макото тяжело вздохнул и на мгновение прикрыл глаза. «Да», — наконец произнес он. «Джиро-сан тоже общался с богами. В основном с Канон. Да, она любит поболтать. Даже сейчас у меня в голове я слышу ее недовольное сопение. Наверное, это из-за саке, что ты мне дал». «Да, Камооса дает прямую связь с богиней». «Ну и отлично. Тогда для нее не будет откровением, если я скажу, что Цукиёми обращалась к Джиро перед тем, как исчезнуть. За несколько лет до того, как появился ты». «Что?» Я не смог сдержаться и воскликнул. «Но почему он ничего мне не сказал?» «А сам ты как думаешь? Он не знал, что ты их сын. Его просто попросили приютить сироту, обещав, что рано или поздно мальчик лишит старика проклятия императора». Я сжал кулаки от гнева. Получается, что все знали, и лишь я ни черта не понимал. «Не сердись на него, Цукико», — продолжил Макото. «Ито-сан никому об этом не говорил. Даже Акаю не знал до начала вторжения. Тогда-то Джиро понял, что надо делать. Проклятие набрало достаточно силы, дабы лишить Мору жизни. Он понимал, что после битвы уже не вернется, и рассказал нам обо всем, что знал. Увы, в тот момент тебя не было рядом. Но я понимаю, ты искал Демонессу в столице», — усмехнулся. «Кстати, как там поживает наш липовый император?» «Его больше нет. Трон свободен. Я хотел, чтобы на престол взошел Джиро Сама». «Увы, этому не бывать, однако...» Он вскинул подпаленную бровь. «У него есть сын и внук, так что трону точно не пустовать». «Я не собираюсь становиться новым императором. Это не для меня». «Уверен?» «Более чем». Несколько секунд Макото пристально на меня смотрел, потом довольно улыбнулся и произнес: «Хорошо, мальчик, но тогда тебе необходимо уговорить Акаю, а он вряд ли согласится просто так покинуть родной край. Ты же знаешь, насколько он упрямый, хуже, чем уставший вол». «Что правда, то правда», — улыбнулся я и помог Вану подняться. «Ноги целые?» «Вроде бы», — выдохнул тот и снова скривился. «Но далеко не уйду». «Надо найти телегу, куда несут раненых, а потом я помчусь за помощью». «На запад?» «Ну а куда же еще? Вряд ли ямадзаки придут к нам после того, как я отрубил их главе ноги». «Ты что сделал?» — ошарашенно воскликнул Макото. «Что слышал? Но на то были причины». «Не сомневаюсь». На его лице появилось ехидное выражение. «Ладно, тащи меня, а дальше уже сами справимся». Я поделился с Сакэ и с остальными уцелевшими воинами. Те сразу же вдохновились и набрались сил. Именно это мне и нужно было. Пообещав, что скоро пришлю им помощь, взмыл в небеса и устремился по пути каравана, ушедшего на запад. Используя небесный шаг, я и не думал, что летать намного приятнее. Потоки прохладного воздуха обдувают тело, охлаждая мысли и раны, что еще не успели до конца затянуться. Подо мной исчезали поля и луга, дороги и дома ванов. Легкие перистые облака охлаждали пыл, стоило в них залететь, и помогали собраться с мыслями. Что мне делать? Какие именно задания необходимо выполнить, чтобы вернуться к Судзёбо с чистой совестью? «Тебе помочь, Цукико?» Ласковый голос Канон казался обманчивым. «Что именно богине понадобилось от меня?» «Грубиян», — улыбалась она. «По крайней мере, мне так показалось». «Я хочу помочь тебе, ты ведь это знаешь». «А как же история с моими родителями? Меня снова водили за нос». «Увы, это не мое решение. Если Джиро так захотел, то почему я должна запрещать ему хранить тайны?» «Допустим, на это мне нечего было ответить. И все же приятного мало». «Хорошо, Цукико. Может, я в чем то и виновна. Как только встретимся лично, я перед тобой извинюсь». «Боги, снова она за свое. «Ничего не могу с собой поделать. Магия твоей матери распространяется и на богов. Уж слишком манящего сына она дала этому свету». «Прошу». От мысленного образа, что послала мне Канон, я содрогнулся. Нет, это не противно, не мерзко. Наоборот, слишком заманчиво. А сейчас мне точно не до этого. «Ты постоянно занят, Цукико. А ведь мы уже договаривались, что как только разделаешься с Акума...» «Да, но планы изменились, когда я узнал о родителях. Разве может сын оставить их в беде?» «Верно. Именно поэтому я и предлагаю тебе помощь. Скажи, что тебя терзает больше всего. О каких незавершенных делах ты помнишь, помимо того, что надо спасти родителей?» «Акаю. Он должен стать новым императором, пока трон не занял какой-нибудь выскочка». «Хорошо. А что еще?» «Сямэнь. Я обещал ему найти убийцу его сестры». «Дальше?» «Снежная королева». «Кто?» «Юки Онна». Выдохнул я, вспомнив, какой неожиданный поворот приняла наша битва в ее пещере. «Ледяная баба?» В голосе Канон я почувствовал ревность. «Допустим. Ты должен найти Пашона, того самого алхимика, чьего сына ты убил?» «Да, вот такая загогулина. Все пути ведут к тому, что я вновь повстречаюсь с этим ублюдком. Уж больно часто пересекаются наши дорожки». «Уже три дела. Что еще, Цукико?» В голове сразу же закружился ворох всевозможных воспоминаний. Что-то я упустил. Непонятное чувство тревожило разум. Казалось, что я вот-вот ухвачу мысль за хвост, но она каждый раз ускользала. Рангику, Асэми, Этти, троица Кицуны, которым я уже помог. Нуждаются ли они в дальнейшей моей помощи? Если только молодая лисичка, у которой я был первым парнем, но я не смогу с ней остаться. Да, у нас все произошло спонтанно, но я прекрасно понимаю, что я не тот, кто ей нужен, учитывая, в какую дыру мне предстоит спуститься. Сможет ли она когда-нибудь простить меня? Очень на это надеюсь. Аки, дочь Изуди, моего друга, который погиб опять же из-за меня. «Не кляни себя в выборе других ванов». Вот теперь богиня злилась. «Ты не виноват в том, что твой приятель решил спасти дочь. Представь хоть на секунду, насколько бы сильно он обозлился, если б я спасла его, а девочку оставила калекой на всю оставшуюся жизнь. Тоже верно. Изуди совершил благородный поступок, и нельзя очернять его выбор. Но девочка, хоть и ненавидит меня, а теперь из-за прошлой выходки еще и боится, все равно сейчас находится в надежных лисьих руках. Конечно же, мои сестренки Тарука и Ай. Нужен ли я им? Бесспорно, да. Но зачем? Взять одну из них замуж? Нет, на такой шаг я не пойду, ведь тогда вторая на меня обозлится. Или нет? Черт, все слишком запутано. «Ты смотришь не в ту сторону, Цукико», — произнесла Канон. «Я подскажу. Вспомни своих первых рабынь». «Иока и Мива мне не рабыни. Я уже говорил, что они свободны. Да и вряд ли я им чем-то еще обязан. Они потеряли кормильца, но сомневаюсь, что привлекательная брюнетка от этого страдает». «Привлекательная?» И вновь ревность богини. «Тогда что? Они могут делать, что им вздумается. Уверен, Иока найдет способ дать дочери все возможное. В крайнем случае, я поговорю с Рангику. Пускай они работают вместе. Сработаются, и глотки друг дружки точно не перегрызут». И тут я вспомнил последние дни, проведенные в доме Сидзаки. Точнее, в моем доме, но я никак не мог с этим свыкнуться. Тогда пришлось наказать нескольких сволочных ванов. А вот одного отпустил, уж больно за него просила мать. Да и сама история с изнасилованием бедной девушки как-то не вязалась. Паренек хоть и был в банде, но не казался таким отморозком, чтобы лишить девушку чести. «Отлично, Цукико. Еще одно дело, не терпящее отлагательств. С чего начнешь?»